Все эти различные части непременно соединялись между собой развитием интереса, так как прогрессивность – закон драмы. Эта прогрессивность зависела от хода действия, но и тут у каждого из великих поэтов была своя особенная манера. Достаточно сказать, что действие в греческой трагедии с каждым новым поколением поэтов становилось все более искусным. Хотя трагедия стала отводить больше внимания сплетению событий, перипетиям, узнаванию, театральным эффектам, она все же еще оставалась простой в сравнении с трагедиями нового времени. Она обнимает мало событий, менее чем наши драмы, заботясь об их сложности и сцеплении. Ход ее действия также менее согласен. Не все действующие лица бывают затронуты в экспозиции, и не все объединяются в последней сцене. Они появляются, когда это нужно, уходят, когда им больше нечего делать. Для греческой трагедии это было необходимо, потому что она имела актеров менее, чем было действующих лиц. Но благодаря этой необходимости, а также благодаря своему инстинкту, она сохраняла во всем более или менее простую естественность. Из этого следует, что слова «завязка» и «развязка», равно как и «перипетия», хотя и были употреблены Аристотелем в приложении греческой трагедии вообще, должны всегда быть понимаемы в широком смысле и свободно, когда говорится о драмах V века до нашей эры. Тут завязкой становится не столько одно определенное событие, неожиданно случившееся, сколько ряд сцен, постепенно образующих ситуацию. Даже перипетия не всегда бывает резкой или крутою. Развязка продолжается обыкновенно за пределы конечного происшествия и иногда ведет события к своего рода относительному примирению.